Часть третья. Потребитель. Эксперимент с лакмусовой бумажкой, кислотой и щелочью. Помните такой? Разные среды, иной окрас. Результаты простого опыта схожи с информационной инверсией, что можно записать в одно из самых загадочных и опасных явлений современного общества. В этой главе мы ставим себе целью разобраться в смыслах наиболее значимых для повествования понятий – кибертерроризм, киберпреступность, интернет-активизм и хактивизм. Фастфуд. Обобщение и тяга к концентрированной информации были свойственны человечеству на протяжении всей его истории, но только в последние годы такой подход стал необходимостью существования. Это не хорошо и не плохо, каждая эпоха устанавливает индивидуальные стандарты существования. Не секрет, что дневная норма потребляемой информации современникам равна данным за несколько десятков лет буквально столетия назад. Технический прогресс предоставил нам внешнюю оперативную память, персональные компьютеры, планшеты, смартфоны и прочее. Благодаря их функционалу, задачи сортируются по степени важности, напоминания о встречах приходят заблаговременно, а уведомления о новостях держат нас в курсе последних событий. Предполагалось, что это в корне изменит жизнь каждого человека, позволив ему думать о чем-то глобальном и заниматься поиском проблем будущего. Однако, фактически, мы столкнулись с понятием клипового или более позднее название «твиттеризированного мышления». Появившись как понятие в середине 90-х годов прошлого столетия, клиповое мышление подразумевало восприятие человеком мира через непродолжительные яркие образы, видеоклипы, сводки теленовостей и тому подобное. Лишь спустя десятилетия мы увидели, как оно работает. Средняя продолжительность внимания современного человека, по последним данным, составляет 20-25 минут, и этот показатель продолжает сокращаться. Только вдумайтесь, в лучшем случае четверть часа отводится на выполнение задачи без желания отвлекаться на электронную почту, социальные сети или новостные ленты. Мы присутствуем на телефонной конференции, попутно отвечаем на вопросы коллеги и мельком набрасываем текст поздравительного смс-сообщения для друга, скучные будни офисного работника. Многозадачность Юлия Цезаря уже не восхищает, окончательно потускнев на фоне банковского клерка. Быстрая смена деятельности, молниеносный поиск решений с минимальными данными и одновременное выполнение нескольких задач – бонусы, которыми награждает клиповое мышление. Не станет открытием и тот факт, что в подобном ритме суть сделанного ускользает, заключая работу в понятие «выполнено-не выполнено». Развитию нового типа мышления вторят СМИ и индустрия развлечений. Они лихо подхватили эстафету, а вернее и начали эту гонку, создавая короткие статьи, инфографику, стремительно изменяющиеся кадры в фильмах, сериалах, видеоклипах. Несмотря на многие преимущества, мы перестаем воспринимать мир как нечто единое. Последовательность практически не связанных между собой событий – не самая лучшая перспектива восприятия мира. Наш мозг реорганизуется, продолжая адаптироваться к новым условиям функционирования. Широкий охват за счет меньшей конкретики – информационный фастфуд, которым питается наш мозг сегодня.